Здесь, само собой, появились у меня разные мысли, но я виду не подал. Спрашиваю его спокойно, по-дружески. Ну и как, спрашиваю, наша биосфера? Все нормально? Никаких нарушений не обнаружили? Голос у него после моих слов хмурым стал, невеселым. Нет, говорит, не то чтобы очень нормально. Я, говорит, выявил у вас на Земле болезнь экспоненциального роста. Это что же, спрашиваю, за болезнь такая? Самое страшное, говорит, и пошел. Начал бубнить про равновесие и гомеостазис. Сейчас-то о них все газеты трубят, а тогда мне это в диковинку было. Биосфера, говорит, должна находиться в равновесии. Она развивается по тем же законам, что и живой организм. В организме одни клетки умирают, их заменяют другие. Но необходимо, чтобы этот процесс не прерывался. Если баланс нарушится, организм погибнет, так и биосфера. Словом, намек совершенно прозрачный. Это он нашу цивилизацию имеет в виду. Наш прогресс ему, видите ли, не нравится. Он говорит туманно, больше об общих закономерностях. Оказывается, по его словам, прогресс сам по себе еще не болезнь, но ему не следует протекать слишком бурно. Разумный вид должен развиваться осторожно, внутри своей экологической ниши, не мешая другим. Нужно, чтобы развитие было качественным, но не количественным. И так далее. А у вас, говорит он, развитие патологическое, один из видов, наращивает свою численность по экспоненте. Ни с кем не считается. Такой путь чреват серьезными опасностями для всей биосферы в целом и для вашего вида в особенности. И какие же это опасности, спрашиваю? Разнообразные, отвечает он. Но теперь они вам уже не грозят. Я поставил диагноз и доложу его куда следует. Так что можете не волноваться. В ближайшее время вами займутся специалисты. Так и сказал, специалисты. Значит, думаю, прилетят скоро какие-нибудь фрукты на блюдечках и будут искусственно тормозить наше развитие для нашего собственного блага. В таких случаях всегда говорят, что для блага. А истинная причина понятна, по-моему. Мы развиваемся слишком быстро. Вот в чем дело. По экспоненте. Того и гляди, обойдем их галактическое объединение. Ну, а им неприятно? Во всяком случае, тогда я именно так и подумал. И многие на моем месте думали бы точно так же. Но я, естественно, виду не подал. Вы не преувеличиваете опасность? Неужели без вмешательства нельзя обойтись? Так я спросил, а голос у него стал еще суровее. Нельзя, говорит. Я только что проводил аналогию между биосферой и живым организмом. У вас на Земле есть такая болезнь – рак. Группа зараженных бессмертием клеток увеличивает численность, отравляя организм своими выделениями, и он быстро гибнет. Рак – это тоже болезнь экспоненциального роста. У меня внутри все похолодело. Рак – вот значит, какие специалисты будут нами заниматься. А он тем временем прощается, поворачивается ко мне затылком и уходит прямо сквозь стену к своей тарелке. А дюза одного из моих двигателей смотрит аккуратно на нее. Горючего у меня уйма на целых 5 лет. Ну и полезли мне в голову всякие мысли. Дружба, как говорится, дружбой, но все человечество у меня за спиной, даже не семья, а соответствующая кнопка, вот она, под рукой, нажми и все, 1 000 000 градусов. Ничего не останется, и обеспечен нашей цивилизации вечный покой. Но другие мысли тоже лезут мне в голову. В конце концов, думаю, кто я такой, чтобы сомневаться в профессиональной компетентности этих галактических инспекторов? Кто мне дал такое моральное право? Почему я считаю, что они рак только резать умеют? И с чего бы это им бояться нашего прогресса? Что для них наша цивилизация? Большой муравейник, по-моему. Вот какие разноречивые чувства вызывает во мне простой факт, что дюза одного из моих двигателей нацелена на пришельца и на тарелку, которую он направляется. Ладно, думаю я в конце концов. Счастливого пути, мой инопланетный коллега. С катертью, как говорится, дорога. По-хорошему думаю, по-доброму. Погружается он в тарелку, а я гляжу во все глаза, чтобы хотя бы стартом полюбоваться. Я ведь человек деловой и не проморгал. Вот как выглядел этот замечательный старт. Тарелка вдруг начала часто-часто дрожать и как бы расплавляться. То есть ее контур оставался четким, а остальное расплывалось и таяло, как сахар в чае. Через миг я все уже видел сквозь тарелку. За нею в скалах провал был, а в провале звезды, так они одна за другой проступали сквозь это мерцание. Сначала яркие, а потом остальные помельче. И вот уже нет никакой тарелки. Один я на астероиде. Но одиночество мое длилось недолго. Не успел мысли в порядок привести. Гляжу, появляется она, снова родимая, и мой коллега-пришелец опять топает по златоносным камням и возникает у меня в кабине. «Выручай», — говорит друг, — «горючее у меня кончилось». Знаете, есть такая детская забава — пуговица на ниточке. Тянешь нитку за концы, а пуговица вращается то в одну сторону, то в другую. Вот и пошла эта самая пуговица крутиться в обратную сторону. Попросить-то нетрудно, но что я могу? Позволит ли техника? Начинаю выяснять, какое питание требуется для его машины. Вдруг у меня этого продукта на борту тонна? Да и не подозреваю я о его подлинном назначении. Прямо так его и спросил, чтобы понятнее без всяких там парадоксов. Он в ответ произносит слово, которое я не запомнил, хоть и имею способности к языкам. Слишком уж не по-человечески звучит, по-птичьи как-то. «А что это за вещество?» — спрашиваю. «Попроще нельзя? По-нашему? По-людски?» «Нет», — говорит он мне, — «невозможно». «Для этого вещества нет слова в ваших диалектах. Даже фантасты его не придумали». «Так», — говорю. Откуда ж я возьму вещество, для которого даже названия нет? Призадумался он и думал несколько минут подряд. Да, говорит, на нет и суда нет. Что ж, покажите ко мне свою станцию связи. Я переговорю с центром, сюда пришлют ремонтную бригаду, и все завершится наилучшим образом. А у вас что, спрашиваю, разве нет своей станции? Есть, говорит. Только она ведь на том же самом работает. Словом, все источники питания у него иссякли. Делать нечего, показываю рацию. Пусть пользуется. В конце концов, я в соответствии с правилами действую. Оказываю посильную помощь потерпевшим кораблекрушение. В законе не сказано, что он относится только к людям. Не знаю, откуда пошло. Даже прецедент был, когда наши какого-то американского шимпанзе выручили. Ну ладно, ковыряется этот потерпевший кораблекрушение пришелец в рации, а потом поворачивается ко мне. Эффект ковыряния, судя по лицу, ноль. «Что-то никак не пойму», — говорит, — «где тут у вас подключается гипердиапазон?» «Гипердиапазон?» — спрашиваю. Призадумался он вторично, основательно призадумался, фундаментально. «Это что же?» — говорит. «Выходит, у вас тут одни радиоволны, которые со скоростью света распространяются?» «Точно, — говорю. 300 000 км/с. А далеко отсюда центр?» 150 световых лет. Вот ведь невезение. 3 раза за рог давал не связываться с первобытными культурами. И снова влип, как нарочно. Жалко мне его стало. Все-таки из-за меня пострадал. Не откликнись на мой сос, может, и хватило бы ему этого птичьего вещества до центра, а то и дальше. «Не убивайтесь», — говорю я ему. «Возможно, все обойдется. Уровень-то у нас невысокий, Зато темпы экспоненциальные. Вдруг изобретем для вас что-нибудь в скором будущем. Лицо у него немного прояснилось. Начал прикидывать что-то в уме. «Так, — говорит, — сейчас у вас радиоволны. Дайте сообразить. Вам не хватает того, этого и этого самого. Ровно через 134 года изобретете». «Плохо, — говорю я. Значит, и волна до места добежит. И сделаем это горючее примерно в одно время. Заколдованный круг». «Ничего себе заколдованный, — говорит. 150 минус 134. Получится 16 лет. Срок немалый. Договоримся так. Сейчас улетаете домой, а через 134 года, когда на Земле синтезируют необходимое мне вещество, возвращайтесь и подбросьте мне его граммов 150-200. Я, конечно, слегка опешил. Так я же к тому времени умру. «Да, досадно, — говорит, — а я и забыл про это ограничение. Может, передать вашу просьбу в соответствующие инстанции?» — говорю я ему, прогоняя всякие мысли. «Тогда через 134 года это птичье вещество кто-нибудь другой привезет, не я. Вам-то, по-моему, безразлично, кто его привезет». Он опять недоволен. «Не хотелось бы. Начнут экскурсии водить, глаза пялить. Неприятно мне будет. Я ведь не жираф и не носорог». «Вас и так обнаружат», — успокаиваю я его. «Найти вашу посудину легче легкого. Вон она какая заметная. Издалека видно, особенно через локатор». «Замаскируюсь», — говорит он. «Сам стану невидимым и аппарат невидимым сделаю. Нипочем меня отыщут. На невидимость энергия не требуется. Нет, ничего мне от вас не надо. Никакой помощи. 16 лет так 16. Лучше я радиограмму пошлю. Жалко, что у вас темпы такие низкие. Прогресс ведь не ускоришь». И подпрыгивает до потолка. До сих пор там, по-моему, вмятина. «Эврика», — говорит. «Сделаем так. Я подбрасываю вам одну плодотворную научную идею. Можете ее опубликовать под своим именем. Мне авторство ни к чему, да оно мне и не принадлежит. Эта идея подхлестнет ваш технический прогресс, и тогда на Земле изобретут нужное нам вещество в 10 раз скорее». «Это еще зачем?» — спрашиваю. «Вот тебе и арго для аргонавтов. Договорились». «Как зачем?» — удивляется он. «Я дам идею, и темпы вашего развития увеличиваются. Разве не понятно?» «Вроде понятно, — говорю. Но дальше-то что?» «Как что? На Земле синтезируют вещество, которое мне необходимо. Не через 134 года, а через 13 лет и 5 месяцев». «Допустим, а что будет дальше?» «Вы привезете мне это вещество и возвратитесь на Землю». «А вы?» «Тоже возвращусь, — говорит. Возвращусь в центр, чтобы доложить о причинах задержки, о выполнении задания и о результатах инспекции. То есть о болезни экспоненциального роста, которую вы у нас выявили». Уязвил я его. Открывает рот, но произнести ничего не может. Полная потеря голоса, как у оперного певца. А я его добиваю, чтобы было понятнее. И к нам присылают специалистов ограничивать наше развитие. Выходит, вы хотите сначала искусственно ускорить наш прогресс, чтобы потом искусственно его же замедлить? Не очень логично у вас получается. Задумался он, а потом говорит: «Да, действительно, где-то ошибся. Придется все-таки по радио сигнализировать. Не возражаете?» «Нет, — говорю, — я человек деловой, что толку противоречить?» После этих моих слов он выдирает из стены рацию вместе со всеми проводами. «Шифр у меня, — говорит, — остался на борту моего летательного аппарата. Но ничего, посижу, соберу дополнительные данные. Может, ситуация у вас на планете не так уж безнадежна, как мне показалось. Или прогресс сам собой притормозится, без нашей помощи. Иногда такое случается. До свидания, коллега. Спасибо, что выручили». и удаляется с моей рацией под мышкой и погружается в свою посудину, и она исчезает, на этот раз без всякого дрожания. Не улетел, стало быть, а просто стал невидимым вместе с машиной. Ну, вот и все. Я спокойно стартовал, привел свою колымагу на Фобос. Мне там вставили новую рацию. Куда старую дел, спрашивают. Обменял, говорю, на горючее. Хохочут. Ничего, пусть хохочут. А мой коллега-пришелец до сих пор, вероятно, собирает дополнительные сведения. Должны они его радовать, по-моему. Прогресс у нас сейчас спокойный, уравновешенный, по науке. Развитие не количественное, а качественное. Никаких экспонент. Птичье вещество, которое ему требуется, вероятно, совсем не изобретут. А если изобретут, то не скоро. Придется ему ждать полный срок, пока волна из моей радиостанции не доберется до самого центра. Видимо, он бессмертный, поэтому может ждать. А если кто сомневается, проверьте. Я точный адрес дам. Пояс астероидов. Объект номер 118471. Координаты найдете в каталоге. Я его сразу зарегистрировал как бесперспективный, когда вернулся. Самая ровная площадка, между скал. Там он и сидит вместе со своей тарелкой. Правда, и он, и она невидимы. Ничего, попытайтесь нащупать.